У акрузе номер 101 гэтую з'яву заўважылі яшчэ ў першы дзень датэрміновага галасавання. Аднак яна не спыняецца і сёння, заявіў на прэсавай канферэнцыі адзін з арганізатараў назірання Юрас Мелешкевіч. Ягоныя словы ў размове са свабодай пацвярджае і акрэдытаваны тут назіральнік ад БНФ адраджэння Сергей Марцелёў. Намі быў візуальна зафіксаваны факт паўторнага галасавання не толькі раз. Но паскольку наше падазрэнне нічым, точнее, не падазрэнне, а нічым не дакументаваны, фатаграфіраваць мы іх не можам, а даже если фатаграфіруем, то даказаць, што они прыйшлі ў другі раз или третий, исключительно трудно. Просто мы столкнулись с этим уже в трех или четырех случаях, и это единодушное совокупное мнение меня и других наблюдателей, которые сидели со мной на участке. Моих коллег Сергея Бухуна и Ирины Лисецкой. Отказываючи на пытание свободы, яким чином улады организовывают выборчую карусель, Юрас Мелешкевич отзначил. Насколько я разумею, самое главное в плане, как можно сманипулировать этой явкой, этими порушениями, как можно сделать, это не допустить назиральника до списка выборцев. Калі назіральнік не можа пабачыць на ўласныя вочы спіс выбарцаў, у гэтым спісе выбарцаў можна зрабіць масу, прадугледзець масу розных уловак, каб можна было гэтых людзей прыняць да галасавання. У рэшце рэшт можна зрабіць нават так, што яны не будуць ставіць подпіс у сапраўдных спісах, ім проста выдаваць бюлетні, яны будуць галасаваць, а спраўдзіць агульную яўку мы не зможам. У 101-й выбарчай акрузе праглядзець спісы выбарцаў не могуць не толькі назіральнікі, але нават і сябра гэтай жа круговой выборчей комиссии. У такой ситуации опынулся сябра комиссии от партии БНФ Мечислав Синякевич. И он сказал свободе, что старшиня круговой комиссии Виктория Ураменко особисто заборонила показывать ему списы. Я же взял по честности, и они не показали список. Вот не дали им все вырезать. Вот я краю на справедливость. А это же, понимаете, даже повинны простому избирателю, если он захотел бы поглядеть на список, они повинны были показать, на мой погляд. Ну, у нас завтра заседание будет в 2:30 у окружной комиссии. Я думаю, поднять вопрос. Сябра округовой выборчай комиссии от партии БНФ Мечислав Синякевич. Александр Лукашенко лічыць, што байкатуючы выбары, апазіцыя дэманструе сваю слабасць. Такое меркаванне ён выказаў сёння, адказваючы на пытанні журналістаў. Значыць, такія гэта партыі, яны паказалі, што яны нішто, сказаў кіраўнік дзяржавы. Яны страцяць на агул той дзясятак чалавек, якія яшчэ на іх арыентаваліся. Чаму Александр Лукашенко зноў негатыўна выказаўся пра байкот значнай часткі апазіцыі гэтых парламенцкіх выбараў? Ці можна сказаць, што гэтая тактыка апазіцыі паламала сцэнар уладаў? Што паказалі першыя дні датэрміновага галасавання? Якімі сродкамі ўлада будзе забяспечваць патрэбныя ёй вынікі выбараў? На гэта пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Александр Лукашенко заявил черговый раз, что бойкотующие выборы оппозиция показывает свою слабость. Нагадаем, несколько тыдней тому Лукашенко заявлял, что истинная оппозиция, как он выказался, повинна идти на выборах до конца. По-вашему, про что свечить вот эти заявы керовника державы не первый уже раз на эту тему? Те про то, что саправды решение большинства оппозиционных партий про бойкот настолько его, ну скажем, разловало, те настолько ему не подобается. Те это просто стандартная линия поводинов, черговый раз пройтись по оппозиции, и это не говорить про некое там мощное незадовольнение решением. Я думаю, что Александр Лукашенко завсюду знойдет, за что попракнуть оппозицию. Сегодня она не удельничает о выборах, и Лукашенко не доволены тем, что она байкотует. Если бы оппозиция брала удел в выборах активно и с предсказанным выником, как это было в 2004-2008 годах, 0 мандатов, было бы сказано, ну, вы бачите, какая у нас слабая оппозиция, за ее люди не проголосовали. Так что тут уровень политической риторики, хотя, на мою думку, все-таки отчувается то, что влада не надто задоволена тем, что большинство оппозиции то наогул бойкотует выборы, то не дошла до момента голосования. Тобок, вы не поделяете ты гучные довольно заявы некоторых представников оппозиции, которые свержают, что своими деяниями они взломали сценар улады на этих выборах и тому примушают уладу нерваваться? Вы видите, это занадто мощная заява на конт того, что взломали сценар улады. Як на мой густ, то взломать сценар улады это по-соправдному изменить политическую ситуацию в Украине. А тут опозиція піариться просто по-своєму. Не кожен, як кажуть, як отримлюється Лукашенка на тим, що опозиція не удільничає. І тому вона слаба ніяка. Опозиція каже, що вона якраз моцна, тому що вона зламала сцінар влади. А реально всі залишилися фактично при своїх. І це вибори, події у житті країни не стали ні у сенсі форми, ні у сенсі змісту. 4 дні до термінового голосування, які зараз ідуть, показують доволі традиційні виніки для апошніх виборів. Приблизно стільки ж процентів приходять, амаль день у день, як це було і на виборах 2008 року. Чи побачили ви ніякі нові мотиви у поводжених уладів? Чи можна сказати, що тиск уладів на виборщиків став більш міцний, чи залишається на тим же рівні? Принципово нових дій з боку влади я не побачив. Все, як звичайно, використовується адміністративний ресурс для забезпечення пожаданого виніку, як що тичиться явки, так і непосредньо виніків голосування. Одно тільки можу сказати, що тут я думаю, що більшість абсолютної білорусів солідарні, цікавість до виборів вельми тепла. І, до прикладу, значно більше враження створила перемога Бати над Ліллем, чим та виборча кампанія, яка скінчається на цьому тижні. З редактором інтернет-газети «Солідарність» Олександром Старикевичем гутарив Віталь Циганков. Ви на хвилях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Організатори кампанії бойкоту виборів заклікали сугромадянів ігнорувати голосування 23 вересня, щоб провести таким чином свій референдум недовіру режиму Олександра Лукашенка і потребувати справедливих, вольних і демократичних виборів. Сьогодні четвертий день дотермінового голосування. У многих організаціях і установах людей примушають йти на виборчі участки, визволяючи від праці чи учоби, обіцяючи різні льготи. Позиральники від руху за свободу і громадянської кампанії «Говори правду» стверджають, що у 101-й фрунзенській окрузі Мінську одні і ті ж люди голосують кілька разів на різних виборчих участках. Назиральники зробили фотоінструкції для правовладних назиральників, поводле якої головної праці назиральника не створати перешкоди у праці комісії. Поводле секретара Центра виборкаму Миколая Лозовика таких інструкцій не розпрацьовувалося. У Центральному суді Мінську осудили на арешт молодофронтовця Дмитра Крамянецького. Працягваем праграму. Сёння шэраг нямецкамоўных выданняў прысвяцілі свае артыкулы, маючым адбыцца ў нядзелю ў Беларусі парламенцкім выбарам. Нямецкія газеты чытала Алена Струве. Австрийское выдание «Курьер» пишет, что выборы проходят без оппозиции и в умовах расчарования да и обыяковости. «Курьер» означает, Беларусь выбирая, и это гучит как парадокс. Однако, у недели Украине, якой керует Александр Лукашенко, отбудутся парламентские выборы. Две наибуйнейшие белорусские оппозиционные партии бойкотуют голосование и тем самым выказывают свой протест супрать политизованных судовых органов, кишенных чиновников и СМИ, супраць тотального тиску на выборцов. Зрозуміло, от гэтага оппозиция нічого не стратить. Яе нават у папярэднім парламенте не представлял аніводзін депутат. Але ўсё ж выборы 2008 давали хоць малую, але надзею. Так, паводле оценки АБСЕ, яны не былі демократычнымі. Аднак, тым не менш, на іх прысутнічалі дыпламаты і назіральнікі. З боку некаторыя часткі оппозиции выказваліся невялікія спадзяванні на большую адкрытасць сістэмы. Далей подеи, которые отбылись после президентских выборов 2010, целиком разбурили гэтые мары. Далее венское выдание отзначая. Цяперашняя выборчая кампанія супала з пиратрусамі у апозіцыянераў, нападам на журналістаў, пераследам актывістаў і папярэднім галасаваннем, у ходзе якога назіральнікі адзначылі шырокамаштабнае фальшаванне. АБСЕ назірае за выбарамі і гэтым разам, аднак у больш складаных умовах, паколькі ў сувязі з выбарамі 2010 сітуацыя абвастрылася. У весну 2011-га з ініцыятывы беларускіх уладаў быў зачынены офіс АБСЕ ў Мінску. Еўразвяз у сваю чаргу прыняў санкцыі супраць прадстаўнікоў рэжыму. Не без цяжкасцяў ідзе праца і цяперашняя місія АБСЕ. Гэтак не атрымалі візы ў Беларусь два акрэдытаваныя назіральнікі ад гэтай арганізацыі і таксама некаторыя журналісты, піша венская «Курьер». Як падкрэслівае дусельдорфскае выданне «Райнішы пост», у сувязі з адмовай Мінску выдаць беларускую візу дэпутатцы Бундэстагу Марыі Луізі Бек, МЗС з Нямеччини запросила ў чацвер на размову амбасадара Андрэя Гіро. Федэральны ўрад будзе разглядаць больш жорсткія санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Кіраўнік ведомства федэральнага канцлера Ангелы Меркель Роланд Пафала, які мае даўнія і рэгулярныя кантакты з беларускай апазіцыяй, выказаў расчараванне. Выбары ў нядзелю не адпавядаюць значэнню гэтага слова, сказаў Пафала. Лукашэнка адзначыў, ён працягвае трымаць апазіцыянераў за кратамі з палітычных прычынаў. Іншыя апазіцыянеры з-за небяспекі арышту апынуліся на выгнанні. Нядаўна многія сталі сведкамі таго, як улады могуць паралізаваць нават асвятленне выбарчай кампаніі журналістамі ды назіранне за ёй, цытуе словы Роланда Пафалы ранішы пост. Алена Струвы. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды справа Бяляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Сёння чацвёрты дзень датэрміновага галасавання. Яно адбываецца шпаркімі тэмпамі. У многіх арганізацыях і установах людзей прымушаюць ісці на выбарчыя ўчасткі, вызваляючы ад працы ці вучобы, абяцаючы розныя льготы. Пра гэта сведчыць паведамленне рэгіянальных карэспандэнтаў свабоды. У прыватнасці, на Віцебшчыне сталі вядомы прыклады, калі чыноўнікі загадваюць людзям галасаваць датэрмінова і асабіста рабіць пра гэта справаздачу свайму начальству. З працягам Гіна Студзінская. Настаўнікам ды іншым службоўцам загадана прагаласаваць і даць справаздачу непасрэдна кіраўніку, паведаміў карэспандэнту свабоды выкладчык спадар Сергей. Каждый индивидуально отчитывается, что хотел голосовать. Проголосует и должен позвонить своему завучу, непосредственно начальнику на заводах, везде. Звонить начальству, что я вот конкретно проголосовал. За каждого голосующего сейчас борются всеми силами. Все ж на честность рассчитано, Беларусь же он рахманы. Однако на честное слово могут и не поверить. У Барані, невеликим городку подворшей, по кватерах ходят за адмысловым шитком, берут подписку, что обяцаешь проголосовать до терминова. Про гэта оповел мясовый жыхар спадар Геннадь. Прихожу домой, в дверях несется дуйка там. Треба детерминово проголосовать. А на вступный день приходит двое. Слухайте, вот журнал, вы распишите еще в этом журнале, что вы сгодны детерминово проголосовать. Вот так у нас выкористовывается административный ресурс. Это, зрозумело, не к нам выпадково трапит, это ходит по всех квартирах. И пропонуют, на вот распишите все в журнале, так настроили вас у всех, у всех, у всех. У дни попереднего голосования выборцев могут чекать на участках и иншие сюрпризы. Так, на Бабінецкім выбарчым участку номер 13 чальцам камісіі забаранілі вывешваць агітацыйныя матэрыялы кандыдата ад партыі левых «Справядлівы свет» Мікалая Дзямідава. Ён пайшоў запытацца, што гэта за хованкі ад выбарцаў. Я говорю, почему запрещаете вешать печатные продукты, которые стоят государственных денег, секретарь комиссии? Нам запретил райисполком. Я говорю, вы понимаете, что вы сейчас сказали? Я говорю, кто выборы организует? Комиссия окружная. Они райисполком. Прямое вмешательство в выборы. Официально изготовленная продукция должна быть вывешена для того, чтобы люди могли ознакомиться, за кого голосовать. Ой, мы потом еще позвоним, уточним. Мы еще посмотрим, что там написано. Говорю, здравствуйте. Они просто дали команду не Пазіцыя ўладаў зразумелая, кажа спадар Дзямідаў. Па аршанскай дняпроўскай акрузе разам з ім балятуецца сам старшыня аршанскага райвыканкаму Владзімір Дзедушкін. А ў Светлагорскім раёне на Гомельшчыне старшыні участковых камісій адмовілі ў назіранні 8-17 прадстаўнікоў партыі «Левых справядлівы свет», вылучаных раённай арганізацыі для незалежнага назірання за галасаваннем. Вячаслаў Кулік. Апавядае назіральнік Андрэй Зялёны з выбарчага ўчастку номер 3, які месціцца ў гарадской сярэдняй школе номер 4. Председатель комиссии, директор школы, сказал, класс, говорит, не совпадает адреса, партия не совпадает адреса. Поэтому, говорит, вы не можете быть наблюдателем, решить этот вопрос. С гэтай же причины старшиня участковой комиссии номер 2, так само директор школы Василь Пацюк, отмовил у праве працягваць назірання Леоніду Балдуеву. Спачатку погадзіўся, каб назіральнік присутнічаў на датэрміновым голосовании. голосовании, а после забронил. Старшиня районной организации «Справедливую освету», кандидат у депутаты у Светлогорской выборчей окрузи номер 46 Сергей Дайнека так потлумачил ситуацию. Они сказали так, что у вас в выписке из протокола указан неправильный юридический адрес. Я так понял, что им прислали с исполкома Гомельского управления юстиции, что да, существует такая организация, зарегистрирована под адресом таким-то, таким-то, старый юридический адрес, в котором мы уже больше года не находимся. Районная партийная организация про свою областную структуру вымушена была наново накировать назиральников на участке. Для этого подали новые выписки с протоколов. На думку господара Дайнеки, перетрус незалежных назиральников связан с нежеланием выборчих комиссий иметь на участках лишние вочи. Я думаю, что не каждый председатель участковой комиссии хочет, чтобы у него на участке были независимые наблюдатели. Поэтому любыми методами они как бы будут стараться избавиться, чтобы не мешали фальсифицировать выборы. Не было вот этих разночтений в подсчетах. У областного центра так само выделили двух назиральников, которые накированы справедливым светом на участок номер 3 центральной выборчей округи номер 33. Это сделала наместница старшини комиссии Светлана Кухарова, якая вылучена в комиссию районной организации правовладного республиканского громадского объединения «Белая Русь». Оповедает назиральник Андрюс Цянюта. Андрей Чеков докладнил у сябра комиссии, кольки человек отримали бюллетени, кольки проголосовавших. Жильченко сам один спытал кольки, задал им питание, выдали нас обоих. Я полагаю, что выдали, потому что будет нагоняться явка. Незалежный назиральник на Берастейшине Юрий Жидович расповел в свободе, як жанчына прийшла на участок датерміново і потребовала довідку, що яна проголосувала. Назиральник каже, що факти примусу до голосування існують, але люди бояться про їх говорити. Юрий Жидович каже, что шмат разов был назиральником на выборах, але с таким сутыкнулся у першиню. Пришла женщина и стала спрашивать у комиссии справку о том, что она проголосовала. Комиссия ответила, что мы такую справку не даем. Она тогда вслух сказала, что такую справку у нее требует сменный мастер, потому что он в противном случае не клиент ГУМ. Я с ней ее попросил дать мне более подробные ответы. Она, собственно говоря, потом поняла, что произошло, и от интервью отказалась. На думку Юрия Жидовича, люди боятся казать об примусе голосовать на этих выборах дотерминово, бо не хочуть тратить працу. Люди боятся. Дело в том, что власть от этого не изменится. Те же самые люди останутся на своих должностях. Они ведь потом будут просто уже свою шкуру спасать. Давлению будет подвергаться такая женщина, которая изъявит желание раскрыть инкогнито этого мастера, этого предприятия и того, что там происходит. Назиральник каже, что в таких умовах складано зафиксовать порушение выборчего законодавства. И он тлумачит, что в этом выпадку нема на кого складать скаргу, бо невядомы виновник порушения. Юрий Жидович назирает за выборами на участку для голосования номер 3 Берастейской усходней округи номер 3. Регіональний огляд свободи. Для усходнього Полесся магнати-горвати були такими ж впливовими, як радзівілы для центральної Білорусі. Ми уже наведвалися у былые майонтки горватов, у Наровлі, у Барбарові. Ну, а тепер, пану, на кожному шагу дошли уредные. Да все, каждый хочет тебя укусить. Этим разом мы едем у Демидов, что для самой украинской мяжи. Подорожжа Дмитра Бартосіка пазней у нашым эфіры. У горадні чарговае жорсткае забойства звязваюць з міліцыянтам. У кватэры знойдзеная мёртвая жанчына 1980 году нараджэння з колата рэзанымі ранамі грудзіны і жывата. Афіцыйна паведамляюць, што падазраванага затрымалі, што ён, хто ён, не гаворыцца. Аднак на мясцовым форуме ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што забойства ўчыніў супрацоўнік АМАПу. У официальной информации следствия комитету прозвище забитой и подозреваемого в убийстве нема. У прессовой службе управления внутренних справ Городянской облаканкаму так само отмовились давать какие-кольвек звездки про забойцу. У официальной информации говорится только про то, что подозреваемый был затриманный у лесопарковой зоне раз несколько годин после злочинства. Удокладняется, что это мужчина 1974 года на рождение. И говорится, что это был знакомый небожчицы. На Городянском форуме заявились свидки, какие бачили здымок злочинцы. Его показывали милицианты, которые ловили подозреваемого у лесопарковой зоне. И они утверждают, что это сотрудник МАПу. Один из городенцев укажет, что это был не шараговый милициант. Он был, получил навод ОМОНовцу, как бы наставником, был милиционером в разных вариациях. Там. Так само на городенском форуме появилась информация, что женщине было нанесено 14 колотых ранений. Потерпел и ейный сын. Теперь он в шпитале. Городенский правооборонца Роман Юргель нагадывает, что у городни это уже не первое жорсткое забойство, якое учинил супрацовник милиции. Юргель узгадывает, как в 2008 году был затриманный капитан Александр Сергеевичик. Его виноватили в 13 забойствах и гвалтованиях молодых женщин. Сергеевичика приговорили тогда до смертного покарания. Але поводле Юргеля, кроме того, что покарали керовництво районного отделения департамента оховы, никаких значных наступств областное керовництво УВД не зазнало. Хоть со слов Юргеля, Сергеевичик после обвещения присуду почав давать показания супрот милицейских начальников. Никто с высшего областного керовництва милиции не был по этим папирам компроматов разных. Не покараны, никто не был измещен, никаких справ гучных не было. Значит, после расстрелу Александра Сергеевича у РАУСах Ленинским и Кострищенским и у департаменте оховы увели штатные одинки психологов. Вот тому начальник Городенского областного департамента оховы Дина Слинкус был осужден на 4 года колонии за сбитие начальника Шучинского района департамента оховы Алексея Сергея, який у вынику отримал серьезную шкоду здоровью. Нагадаю, что еще до этого Линкус, працуючи у Менску, затримливал оппозиционеров, уживал силу не только до мужчин, але и до женщин. Поводля потерпелого Сергея, не глядя на то, что только в Верховном суде Линкус признал себя виноватым и компенсовал моральные страты, суд покинул присуд в силе, але Линкус надалее застается на воле под хатним арештом. Но он подал, значит, на помилование. И он ждет, значит, по месту жительства, помилования или отсрочки приговора в связи с тем, что у него трое детей. Так я понимаю, это я сам не понимаю. Человека прикрыли, припустили. Суд состоялся, приговор 4 года, областное 4 года, верховное 4 года, но еще пока дома тот помилование. Вот как. Сказал Свободе Алексей Сергей. День выборов и бойкотов у эфира и на сайте «Свободы». Раницей 24 вересня о 7 године живый эфир «Свободы». Репортажи из участков от наших корреспондентов, меркование незалежных назиральников, разваги аналитиков. Заставайтесь со «Свободой». Вы на хвалях «Свободы», тут Ганна Соус, сёння у программе. Организаторы кампании бойкоту выборов закликали сугромадзянаў игноровать голосование 23 вересня, каб провести таким чином свой референдум недоверу режиму Александра Лукашенко и потребовать сапраўдных, вольных и демократичных выборов. Сегодня четвертый день до терминового голосования. У многих организациях и установах людей примушают идти на выборчие участки, вызволяющие от працы и в учебу, обяцающие разные льготы. Назиральники от руху за свободу и громадянской кампании «Говори правду» стверджают, что у 101-й фрунзенской окрузе Менску одни и те же люди голосуют несколько раз на разных выборчих участках. Назиральники зробили фотоинструкции для правоуладных назиральников, поводле якой головная у працы назиральника не створать перешкода у працы комиссии. Поводле сакратара Центра выборкаму Миколая Лазовика таких инструкций не распрацовывалося. У Центральном суде Менску осудили на арешт молодофронтовца Дмитра Крамянецкого. Померла громадская активистка Кристина Шатикова, и она покутывала на онкологичную хворобу.